Это произнес один из посетителей. Молодой, весь серый от каменной пыли, в ватных штанах и в расстегнутой, надетой на голое, тоже серое тело, брезентовой куртке. Он был уже слегка пьян. «На вынос наша фирма не торгует», — продолжал парень. «Или, может, считаете, что компания для вас грязновата?» Не успев завернуть свои бутерброды, я в недоумении посмотрел на него. «Или, может, капиталы не позволяют?» — еще громче спросил парень. «Марья Петровна, кружку пива с коротким хвостом начальнику. Горняк угощает». «Нет, почему же? Зачем вы так?» — сказал я, положив бутерброды обратно на тарелку. «Я совсем не поэтому, только я хотел...» «А, впрочем, дайте мне, пожалуйста, кружку пива». Неожиданно для самого себя громко обратился я к буфетчице и добавил потише. «Только водки не надо». Парень в куртке плечом потеснил своего соседа, освобождая мне место. Я протиснулся к бочке. У соседней бочки шел громкий разговор, люди о чем-то спорили, перебивая друг друга, говоря о шлангах, тросах и рогачах, которых ни в горе, ни под горой не сыщешь. Ругали какую-то нарядчицу. «Злая! Ух, злая, а! Аж зубы у нее трясутся!» Как только я подошел, наступила настороженная тишина. Люди замолчали, едва я поставил свою кружку. Бутерброды я держал в руке. На днище бочки для них уже не нашлось места. Парень в куртке, надетой на голое тело, поднял стакан и громко сказал: «Ну, будем веселы!» Все подняли стаканы, а я свою кружку. «Принимаете?» — спросил меня стоявший напротив пожилой усатый человек в ватнике, также покрытым каменной буровой пылью. «Что?» — переспросил я. «Американский напиток — коктейль, а по-нашему — православный ёрш», — сказал усатый и сделал движение, будто наливает водку в пиво. «Нет, нет», — окончательно смутился я. «У меня только пиво, без водки, да и пива-то не хочу». «Пиво, друг, в наших краях только на закуску идет», — внушительно сказал третий из моих соседей, человек с большим красным шрамом на лице. «Я понимаю», — пробормотал я и поднес кружку к губам. Пил я долго, не отрываясь, и украдкой поглядывал на соседей, стараясь установить, наблюдают они за мной или нет. Это нелегкое дело — залпом выпить большую кружку холодного пива. Однако я допил до дна и со стуком поставил пустую кружку на бочку, потом спросил: «Породку бурите, товарищи?» «В балете танцы танцуем», — ответил парень в брезентовой куртке. «То мы ее, то она нас бурит», — проговорил усатый. «Это как же она вас?» — спросил я. «Да очень просто», — вступил в разговор человек со шрамом. «Без бура бурит. Мы ее буром, а она нас так запросто». «Крепка порода? Ее литы?» — продолжал я расспрашивать. Усач промолчал, а парень в куртке хитро подмигнул остальным и протянул нараспев: «Эх, да расскажи, расскажи, бородяга!» «Расскажи, расскажи, гражданин интересуется!» — закончил он уже скороговоркой, обращаясь к усатому. «Да нет, товарищи!» — поспешно сказал я, чувствуя, что разговора не получается. «Но не хотите рассказывать, не надо. Просто я вижу, что вы с горы, бурильщики, пришли прямо с работы». Эти слова внезапно произвели на людей совершенно неожиданное и непонятное мне впечатление. Парень в брезентовой куртке повернулся ко мне всем телом, распахнул куртку и, упершись руками в голые бока, зло проговорил: «Одежка, говоришь, неподходящая? А что ж нам, в шайбу идучи, тройку надевать, что ли? Галстуки бабочки?» «Тихо! Не заводись!» — угрюмо одернул его человек со шрамом. «А только форсить нам действительно негде, да и не перед кем». «Да что вы, товарищи! Ну зачем же вы так нехорошо поняли?» — громко перебил я его. «Завтра, может быть, и я буду так же вот выглядеть. Я ведь на работу сюда прибыл, на строительство туннеля, и вот...» «На туннель?» — радостно воскликнул мой сосед в брезентовой куртке. Он был уже сильно пьян. «Сам прибыл?» «То есть, как это сам?» — в недоумении переспросил я. «Ну, тогда выпьем». Все с тем же оживлением и, не разъясняя своего вопроса, сказал парень, ударил ладонью по бочке и крикнул буфетчице: «Марья Петровна, «Заложи 250 взрывчатки в этот шнур!» И он показал на мою пустую кружку. И тогда я сказал, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно грубее и независимее. «Тогда всем! Я угощаю!» Но буфетчица не расслышала ни меня, ни моего соседа. Резкие аккорды баяна заглушили все голоса. Кто-то играл у дальних бочек, и при первых же звуках мой сосед скинул прямо на пол свою куртку и голый по пояс выскочил из-за бочки, ударил в ладоши и под аккомпанемент баяна стал отбивать цыганочку. Он был в резиновых сапогах, поэтому чечеточной дроби не получалось, слышалось только ритмичное чавканье подошв. Кое-кто лениво, нехотя, взглянул на пляшущего парня, как смотрят на давно уже знакомое, привычное и надоевшее зрелище, а большинство даже головы не повернули. Парень плясал дико и самозабвенно. Несколько раз он сбивался с ритма, но не старался снова войти в него. Казалось, ему даже хочется оторваться от баяниста и от самого себя, вырваться куда-то на простор. В эту минуту раздался сильный взрыв, потрясший и пол, и бочки, и лампочку на грязном шнуре. Я вздрогнул от неожиданности, а взрывы, тяжелые, глубокие, следовали один за другим. Люди при первом же взрыве, почти одновременным и привычным, видимо, движением, чуть приподняли над бочками свои кружки, чтобы пиво не разлилось. Никто как будто бы и внимания не обратил на эти удары. Баян продолжал играть, парень плясать. «Породу на руднике рвут», — сказал человек со шрамом, обращаясь ко мне. Усмехнулся и добавил. «А вы, может, подумали, что бомбят?» «Ничего я не подумал», — буркнул я и тотчас же сказал себе. «Ну, теперь все, надо уходить». Я уже подходил к двери, когда она широко распахнулась, и на пороге появился человек в синем промасленном комбинезоне. Несколько секунд, загораживая мне проход, он постоял в дверях, наблюдая за пляской, потом громогласно объявил. «Такси подано!» и подошел к стойке. Буфетчица уже накачивала для него кружку пива. Я вышел на улицу. У пивной стояла трехтонка с опущенными бортами. Кабина была пуста. Несколько минут я стоял, глядя на красное, точно воспаленное солнце, медленно плывущее между вершинами гор. Хлопанье двери заставило меня оглянуться. Люди парами и в одиночку медленно вываливались из пивной. Подойдя к машине, они стали взбираться в кузов. Некоторым удавалось сделать это самостоятельно, других подсаживали товарищи. Троих положили навалом. Наконец, на ходу вытирая с губ пивную пену, появился шофер в синем комбинезоне. Он безучастно и, как мне показалось, чуть иронически наблюдал за погрузкой. Мы стояли рядом. Я спросил, куда это вы их повезете? «Спецрейс делаю», — охотно отозвался шофер. Было похоже, что он в душе посмеивается надо мной. «Куда же вы их этим спецрейсом?» — продолжал я спрашивать. «К месту работы, на туннель строй». «На туннель строй?» — воскликнул я. «Точно. Доставка к месту работы, на западный участок». Решение созрело во мне внезапно. Я подумал, ну какой смысл болтаться до понедельника в этом поселке? Я подержал борт машины, пока шофер закидывал скобу, и сказал решительно. «Послушайте, товарищ, моя фамилия Арефьев, я инженер, назначен на туннель строй. Можно поехать с вами?» «Влезайте, места хватит», — ответил шофер. «Только у меня чемодан в гостинице. Тут всего 500 метров». «Садитесь в кабину», — сказал шофер, доставая из-под сиденья концы и вытирая ими руки. У гостиницы шофер остановил машину, не заглушая мотора. Я забежал на минуту в комнату общежития, схватил чемодан. Сидящая под распростертыми медвежьими лапами дежурная окликнула меня. «Куда вы?» «На туннель», — весело ответил я. «До свидания». Мы быстро миновали поселок и теперь ехали по узкой дороге, огибающей гору. Параллельно дороге тянулось железнодорожное полотно. Я напряженно всматривался, в ожидании, что вот, за поворотом, откроется какой-то новый, никогда не виденный мною пейзаж. Тщетное ожидание. Машина все время поворачивала только налево, поэтому с левой стороны и отчасти впереди я видел ту же, покрытую редкой растительностью гору, которую мы огибали, а справа — линию железной дороги, и за ней беспорядочные нагромождения валунов, а еще дальше — снова горы, похожие друг на друга. Однообразие пейзажа не угнетало меня. «Что меня ждет?» — взволнованно думал я. «Пройдет еще несколько минут, и я буду на месте, где предстоит начать новую жизнь». Мне и в голову не пришло, что я поступаю опрометчиво, являясь на чужой участок около часа ночи, без всякого предупреждения и без Фалалеева, которому директор приказал отвезти меня в понедельник. Да, я совсем не думала об этом. Одна мысль владела мной — как можно скорее оказаться на месте, расспросить обо всем, все разузнать, обследовать начатую штольню, своими руками пощупать породу, сквозь которую мне придется пробивать туннель. Словом, начать действовать. Я спросил шофера: «Как вы думаете, начальник участка еще не спит? Кстати, как его фамилия? Директор называл, да только у меня из памяти вылетело». «Николай Николаевич? Пока груз не доставлю, ни почем не ляжет», — ответил шофер. «А фамилия его Крамов». «Груз? Какой груз?» — переспросил я и тут же спохватился. «А, это вы про пьяных? Послушайте, вы меня разыгрываете или всерьез говорите, что приезжали в шайбу специально за пьяными?» «Никакого тут не может быть розыгрыша, если я задание выполняю», — пожал плечами шофер. «Чье задание?» «Николая Николаевича. Чье же еще?» «Не понимаю. Он вам поручил ехать за пьяными? Странная забота». «Вы знаете, министр недавно говорил директору комбината, что с пьянством здесь надо кончать». «Насчет министра не знаю, а только Николай Николаевич не о пьяных заботится, а о производстве», — строго сказал шофер. И я почувствовал в голосе его обиду. Но я совсем не хотела бежать ни его, ни Крамова, начальника западного участка, человека, с которым нам вместе, навстречу друг другу, предстояло штурмовать гору. А насчет министра у меня получилось совсем уж не к месту. «Ну, я вижу, вы своего Николая Николаевича любите», — шутливо сказал я. «И давно он в этих краях?» «На строительство прибыл, так же, как и вы. Скоро месяц будет». «И хороший, говорите, человек?» «Человек, что надо». Я позавидовал этому Крамову. Сумею ли я работать так, чтобы люди сказали обо мне «человек, что надо»? И мне очень захотелось заставить шофера разговориться, рассказать еще что-нибудь о Крамове. Но шофер, без всякого понуждения, с явной охотой, сам заговорил о начальнике участка. «К примеру, есть такие начальники, что ты для него и не человек, а так, кадр. Народ у нас, к тому же, трудный, а Николай Николаевич до нутра добирается». Мне захотелось подробнее узнать о человеке, который будет работать рядом со мной и который, по словам шофера, умеет добираться до нутра. А шофер продолжал. «Вот, к примеру, с шайбой этой. Вызывает он меня в субботу, недели три назад дело было, и говорит: поедешь в поселок. Пивную шайбу знаешь?» «Ну, я смеюсь. Кто же, говорю, про такое дело у нас не знает?» «Там, говорит, наших ребят много. Под нагрузкой им 8 километров шагать домой трудно. Поедешь часам к 12. Остановишься у шайбы, народ соберешь и доставишь сюда. Ясно?» «Что ж тут отвечаю неясного?» «Ну, а про себя думаю. Новое это дело — пьяных по домам развозить». «Ну, поехал. Остановился у шайбы. За полночь первый из наших выползает. Ничего, на своих идет, только за стенку слегка держится. По-нашему, по-заполярному, это значит вроде как совсем трезвый. Увидел меня: «Вася, друг, подвези». «Пожалуйте», — говорю, — «за вами и прислали. Лезьте, уважаемый, в кузов». Вот так всех и привез. Теперь уж знают, как войду, сами в машину лезут. Вот третью субботу езжу. Поняли расчет?» Признаюсь, крамовского расчета я себе что-то не уяснил. «А при чем же тут умение добираться до нутра? Ну, послал машину за подгулявшими людьми. Эко дело». «Нет!» — откликнулся на мое замечание шофер. «Тут расчет серьезный. Попробуй, оставь наших в поселке с субботы на воскресенье. Да они и к понедельнику не вернутся на участок. Вот тебе и прогул. И проходка снижается, А тут один рейс, 5 литров бензина не сожжешь, а люди на месте. И гулякам помощь, и производству выгода. Понятно? Наконец, передо мной открылась строительная площадка у подножия горы. На крыльце небольшого дощатого домика сидел человек и курил трубку. Завидев машину, он встал. Шофер посигналил, человек помахал рукой. Машина остановилась. «Приехали», — сказал шофер, поворачивая ключ зажигания и затягивая ручной тормоз. Он заглянул в заднее оконце, убедился, что все в кузове в порядке, и выскочил из кабины навстречу медленно приближающемуся человеку с трубкой. Человек этот был в сапогах, брюках военного покроя, голубой сорочке и кожаной куртке, накинутой на плечи. На вид ему можно было дать 40 лет. Через открытое окно кабины я слышал слова шофера. «Всех доставил, Николай Николаевич! Порядок!» Потом он оглянулся в мою сторону, понизил голос, но все же достаточно громко сказал: «А этот к вам!» Он не решился назвать меня инженером. Вероятно, у меня был не слишком-то солидный вид. Я вылез из кабины. Крамов сразу понравился мне. Открытое лицо, светлые волосы, а глаза добрые и совершенно синие, как море, каким его рисуют на картинках для детей. Даже голубая рубашка в сравнении с цветом его глаз казалась блеклой. Крамов, не спеша, чуть-чуть в развалку, шел мне навстречу и широко дружелюбно улыбался. Теперь уже всякая неловкость исчезла, я сказал, протягивая Крамову руку. «Инженер Арефьев. Назначен на восточный участок. Не мог усидеть в поселке до понедельника. Приехал к вам. Простите, что так поздно». Крамов крепко пожал мою руку. «У нас поздно никогда не бывает», — все с той же улыбкой ответил он. «Солнце спать не ложится, и мы тоже. Сейчас потолкуем с вами, только вот архаровцы мои выгрузятся». Шофер уже откидывал борт кузова. Я огляделся. Чувствовалось, что на стройплощадке совсем недавно кипела работа. По свежевырытым столбам тянулись телефонные провода. Их концы еще не успели подвести к дому, и они болтались в воздухе. У подножия горы чернел туннельный портал, из него выползали рельсы узкоколейки. Укладка рельсов еще не была закончена, они обрывались у края площадки. Тут же у штабелей заготовленных шпал торчали воткнутые в насыпь лопаты и ломы. Справа от портала я увидел одноэтажное деревянное здание барачного типа. Тем временем из машины выбирались люди. Крамов прислонился к столбу и внимательно наблюдал за выгрузкой. Я с удивлением заметил, что люди за время пути несколько протрезвели. Даже те, которых грузили в машину навалом, теперь выбирались из нее без посторонней помощи. В машине оказалось человек 12-15 рабочих. Все они, проходя мимо Крамова, здоровались с ним. Одни из них держались робко и виновато, другие громко и независимо кричали: «Николаю Николаевичу полярный привет!» или по-шутовски низко кланялись ему. А Крамов все так же стоял у столба с потухшей трубкой в зубах, кивал головой или бросал добродушно: «Давай-давай, полярник!» Наконец, все рабочие, пройдя мимо Крамова, скрылись в бараке. «Ставь машину, Василий», — сказал Николай Николаевич шоферу. Потом обернулся ко мне. «Вот и стройкоммунизм, с такими вот гавриками», — беззлобно сказал он, показывая трубкой в сторону барака. «Не то что коммунизм. Туннель, дай бог, построить». «Ну, когда прибыл?» Я поспешно ответил ему. Разговаривая, мы подошли к домику. У крыльца Николай Николаевич чуть подтолкнул меня, пропуская вперед. Я поднялся по ступенькам и через узкие маленькие сени вошел в комнату. Она сразу показалась мне уютной, обжитой. Простой, некрашенный, пахнущий свежим тесом стол стоял у окна, окруженный такими же некрашенными стульями. На столе я увидел подставку для трубок, она поблескивала темным лаком. Рядом с большим зеркалом висел чертеж, изображающий гору в вертикальном разрезе, и какой-то график, аккуратно вычерченный на листке миллиметровой бумаги. У стены стояла кровать, засланная красным одеялом. Над ней висели фотографии. Издали я не смог рассмотреть их. И спиннинг в футляре. Пол еще был свеж после мытья. «Ну вот, теперь погуторим», — весело сказал Крамов. «Садись куда хочешь, на кровать, на стул. Словом, располагайся по-домашнему. Рассказывай о себе».